Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». А по улицам увидишь, алконост, райская птица ходит, и дивные единороги, а у градских ворот львы и ручные драконы за место стражи стоят. Цел тот город до сих пор, с белокаменными стенами, златоверхими церквами, но не видать его грешным людям. Скрылся он чудесно. Вот только тихим летним вечером на озере Светлом Яре в воде нет-нет, да и проступит его отражение. Стены, церкви, монастыри, терема, а по ночам слышится глухой звон колоколов китежских. Какой слог! Это Мельников-Печерский пишет. В 19 веке был этот писатель весьма знаменит. Люблю его перечитывать. Нет, сам я не слыхал звона колоколов града Китежа и не видал ни птицу алконос, ни единорогов с драконами. Вот только разве что читал. Про тайный невидимый город Китеж написано, пожалуй, не меньше, чем про Москву и Питер вместе взятые. Но вот где он? Да и был ли? В озеро Светлояр, что неподалеку от Нижнего Новгорода, водолазы лазили, но явных доказательств вроде не нашли, хотя искали-то, наверное, какие-нибудь материальные свидетельства, щепки да черепки или с драконов ошейники. Нет, Китеж не так прост. Говорят, кому болотом представится, кому горой, а кому, может, и помойкой. Все от человека зависит. А вдруг не там ищем? И нужно тихим летним вечером просто к себе прислушаться. И, может быть, в каком-нибудь секретном уголке твоего сердца услышишь дальний благовест и вещий голос птицы алконост. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.